приведения его в исполнение, крайне потряс. Прошу вас оказать мне в этом положении еще раз вашу самоотверженную помощь и составить прошение о замене предписанного способа казни способом, достойным воина — расстрелом. Просить большего считаю бессмысленным. Мое доверие к вашей защите и тем советам, которые вы мне давали, остается совершенно незыблемым. Ни один защитник не смог бы так самоотверженно, неустанно и с такой личной заинтересованностью защищать своего клиента. Примечание. Оригинал письма в бумагах Нельте. Луиза Кейтель доктору Отто Нельте. 10-го 1946 года. Примечание. Оригинал в бумагах Нельте. Только что написала мужу последнее письмо. Надеюсь, вы еще сможете передать его ему. Мы услышали такой приговор, какой и ожидали. Мой муж требует воинской формы казни. Как я надеюсь, это требование его и Йодля будет удовлетворено. Иначе к чему само это прошение? Вильгельм Кейтель старшему сыну 3-го 10-го 1946 года. Примечание. Оригинал — собственность семьи Кейтеля. Пожалуй, это мое последнее письмо к тебе. Рассчитываю на приведение смертного приговора в исполнение в течение 14 дней, то есть после его утверждения контрольным советом в Германии. Осознание своей судьбы помогло мне держаться на процессе так, как я это делал. Не раскаиваюсь ни в одном сказанном мной на процессе слове и никогда не откажусь от него. На любой заданный мне вопрос я всегда отвечал чистую правду. Горжусь этим теперь и буду гордиться перед лицом истории. Примечание. 13-го 10-го 1946 года, за 3 дня до казни, Кейтель послал своему старшему сыну последний привет, сообщив, что только жена и невестка написали ему прощальные письма. Кейтель добавил: «Это говорит само за себя. До чего же трусливы мужчины?» Вице-адмирал Леопольд Брюкнер фельдмаршалу Кейтелю. 4 октября 1946 года. Примечание. Рукописный оригинал в бумагах Нельте. В конце письма карандашная пометка рукой Луизы Кейтель не сохранилась. Господин фельдмаршал, как сказано, да пребудут дела ваши с вами. А потому все хорошее, что сделали вы в своей былой жизни и в годы этой несчастной войны, не уйдет в небытие. Пусть сегодня это и осознается не всеми. Как бы то ни было, я хотел бы поблагодарить вас за все то доброе, какое я, как и многие ваши подчиненные, видел от вас. Они будут мыслить об этом так же, как и я. Все сказанное вами о вашей тяжелой служебной деятельности — это далеко не все, что можно и должно о ней сказать. Преданный вам Леопольд Брюкнер. Фельдмаршал Кейтель контрольному совету в Германии. 5 октября 1946 года. Примечание. Союзный контрольный совет в Германии прошение отклонил. Хочу с радостью отдать свою жизнь, которой требует приговор, в надежде, что эта жертва станет благословенной для немецкого народа и послужит оправданием германскому вермахту. У меня лишь одна просьба — дать мне умереть от пули. Надеюсь, члены Центрального совета, будучи сами старыми солдатами, проявят понимание.